Сила воли. Я откровенно признаюсь, что в темноте я спать боюсь. Мне так и хочется вскочить и поскорее свет включить, когда вокруг меня темно и занавешено окно. Я чувство этого боюсь, но силой воли с ним борюсь. Я говорю себе: лежи, глаза закрытыми держи. И я лежу, лежу, лежу, глаза закрытыми держу и засыпаю наконец. Но разве я не молодец? А можно было бы начать с того, чтоб свет не выключать, и чтобы не было темно, не занавешивать окно, а до утра при свете спать. Но так же можно трусом стать.